То, как дернулся преподаватель при его близком обнаружении, явно говорило о том, что он целиком и полностью уходил в события передачи. «Хамунака-сан, мне пора». Подросток протянул ключи удивленному мужчине. «Держите, М. И надолго ты? К тому же это твои ключи, временно, но все же, нет, я ухожу домой. Насчет арендной платы я в курсе. Никакого возврата, так что в следующий раз мы сможем встретиться только в Академии Куа». Последняя новость его явно не обрадовала. «Хм, да, ты меня действительно удивил, но если ты не экономная личность, то кто я такой, чтобы отговаривать?» «Что ж», он поднялся с дивана. «Пойдем, провожу тебя до выхода». Естественно, Киянова даже и не подумал о том, чтобы попытаться уговорить его остаться. После их небольшой беседы, мужчина чуть ли не всеми фибрами души начал мечтать о том, как Хеда поскорее выбежит за дверь с вещами на выход. Об этом красноречиво говорило то, что, захлопывая дверь за спиной подростка, тот даже не подумал спросить его о том, где находятся вещи Макото. И это, не говоря о простой вежливости, дабы напоследок попрощаться. Интересно, какие он сделает глаза, если показать ему договор с датами и предъявлением о том, что Хамунака якобы обманом выселил его из дома. Нужно определенно попридержать эту идею в закромах. Вызвав Uber, через несколько минут езды, подросток оказался на территории городского парка, находящегося возле небольшого леса. 11 часов вечера, как раз никого. По памяти воссоздав рисунок печати, Макото без всякой экономии влил духовной энергии в рисунок под самую завязку и даже больше. Естественно, отклик оказался моментальным, даже слишком. Появившаяся перед ним Риас была в довольно любопытном состоянии. Ранее идеально ухоженное личико демонессы было как следует перемазано в белом заварном креме с множеством прилипших крошек. Невероятно свободная розовая майка с изображением Дейзи Дак явно была на 3 размера больше необходимого. Да и в руках имелось наполовину съеденное пирожное. Вот только стоило ему опустить взгляд пониже, как века юноши отчетливо задергалось в нервном тике. Какого демона? Надо заметить, что у Гримари имелись все шансы, чтобы стать обвиняющей стороной, и даже более того, она более чем собиралась выразить свое праведное негодование, но вынужденно проглотила язык сразу же после одного высказывания. «Мои шорты». Посмотрев в глаза посмурневшей девушки, Макото не постеснялся добавить плаксивых ноток. «Мои любимые шорты. Риас, я знаю, что ты демон, но за что со мной так?» Его следующие слова уже выражали ничем не прикрытую тоску. «А ведь еще нет и полуночи». Не говоря ни слова, чем вызывало явное удивление подростка, девушка отправилась в сторону деревьев, после чего, зайдя за старое дерево гинга, ровно через секунду, она волшебным образом вышла обратно к нему, будучи той самой обворожительной демонессой, которую он увидел в их первую встречу. Преувеличенно радостным тоном, девушка ответила на его клоунаду. «О-о, Макото, ты решил призвать меня снова, и даже заранее предупредил, да еще и не делал ничего отвратительного наподобие одностороннего, грубого призыва в момент моего отдыха. Итак, чем же я могу тебе помочь?» На данный момент, ей могли смело начать завидовать самые проезженные коммивояжеры. Как правило, что покупатель, что продавец, люто ненавидели друг друга. Но вторым приходилось улыбаться, чтобы нагреть первых. «Ну же, не стесняйся, у тебя же что-то важное, туши». Под довольный хмык собеседницы, юноша мельком посмотрел на экран телефона. «Прости за накладку, просто, я позвал тебя, чтобы решить одну важную проблему, ну и закрыть контракт, конечно же». Вместо ответа, над вытянутой ладонью Гримари мгновенно зажегся багровый магический круг, из которого тут же вывалилась мягкая игрушка в виде зайца. Хэмэмэм, вытянув плюшевую зверушку в его сторону, Риас выглядела до нельзя довольной собой. «Поверь мне, это то, что надо». Ему остро захотелось ляпнуть что-то наподобие «это и вправду мне», но, увы, пришлось вынужденно заткнуться. Подарок для Атоми был действительно хорош. «Он прекрасен, спасибо». Судя по улыбке демонессы, похвала упала на правильную почву. «Что касается проблемы, я могу оплатить контракт прямо сейчас, и в следующий раз мы увидимся в Академии. Буду рад, если тебе захочется пообщаться, но...» КХМ. Макото начал неосознанно слегка мять свою ношу, что естественно не ушло от удивленного взгляда Риас. «В общем, я как следует насолил своей матери, М. Если точнее, то не появлялся дома 4 года. Вот, было бы здорово, если ты побудешь моральной поддержкой». Гримари не знала, как именно стоит отреагировать на его просьбу. Она до сих пор помнит то как стоило только Хеда исчезнуть из поля зрения для продолжения охоты, логово отступника моментально рухнуло. Перед ее глазами до сих пор стояла та небрежная легкость, с которой он развеял силу разрушения. Макото определенно обладал аналитическим складом ума, иначе бы не был убийцей чудовища и просто стал его обедом. А бешеное количество духовной энергии при ее призыве, как правило, демон может появиться лишь по своему желанию и никак иначе. В тот момент, когда она приветствовала подростка в шутливой манере, она тщательно старалась побороть внутреннюю дрожь. К тому же, если она все-таки поедет к нему домой, то их вполне может ожидать ферзь Левиафана. Вот только, несмотря на все произошедшее, теперь они довольно неплохо общаются. Можно сказать, что в какой-то степени даже сдружились. Ее сознание внезапно коснулось яркое воспоминание объятий, которыми юноша пытался принести для нее извинения. И словно мало того, в разуме моментально всплыло ощущение его обжигающего дыхания, когда она сама, лично, пыталась поцеловать Хеда, чтобы дотянуться до сладкого ощущения бездонного колодца духовных сил. В тот день, стоило ей оказаться дома, она просто пыталась прийти в себя. Не работали даже извечные шутки Акина. Они просто не дотягивали до того, что она хотела сделать сама. К тому же его реакция на ее тайный вид. Наверняка Миэма, как и прежде, находится подле своего короля, так что дома ее быть попросту не может. В конце концов, Макото был ее самым адекватным контрактором. «Помогу. Мы стоим здесь уже 20 минут, Макото. Ты будешь что-нибудь делать?» К сожалению, это была ее правда. Они стояли напротив двери вот уже два десятка минут, и Хеда никак не мог решиться на то, чтобы банально постучать в дверь. Риас не раз и не два предлагала свою скромную кандидатуру, но юноша с упорством носорога отказывался от подобного. А ведь редкие прохожие нет-нет, но одаривали парочку озадаченными взглядами. «Мне ты сделать ничего не даешь. Может, хотя бы до двери дотронешься?» Легко сказать. Вдохнув воздух полной грудью, он все же произнес: «Нет, я смогу». Тук-тук-тук. Вначале тихий, неуверенный звук, с каждым ударом начинал набирать силу и уверенность. Каждая новая встреча его костяшек с дверью становился лишь громче и громче. И кажется, он немного переборщил, так как довольно скоро из глубины дома донесся возмущенный женский голос, из-за которого сердце Макото пропустило один удар. «Мама!» Он даже не понял, как рука Риас оказалась в его ладони, но отчетливо слышал, как стук сердца отдавался прямиком в ушах. Без каких-либо слов, входная дверь резко раскрывается, и на пороге перед ними предстала никто иная, как Хеда Азуми. Пару секунд женщина недоуменно рассматривала его лицо. «Иссей уже вернулся?» Светло-карие глаза удивленно посмотрели на неуверенно улыбающуюся Гримари. «А это?» Но следующие слова застряли прямиком у нее в горле, ведь она наконец-то присмотрелась к тому, кто перед ней стоит. Более широкие плечи, развитая мускулатура и аккуратно подстриженные каштановые волосы. Она не чувствовала идущих ручьем слез на щеках, ведь перед ней стоял Макото. Примечание к части. Группа ВК. HTTPS. Zero Red. Глава 40. Его прибытие домой оказалось действительно необычным. Стоило матери наконец отлипнуть от него, как в ту же секунду, откуда ни возьмись, появился отец. Обрадовало то, что вместо слез радости, мужчина попытался как следует по-мужски ударить его по плечу и в итоге лишь схватился за пострадавшую кисть руки. Естественно, за что Макото получил похвалу от гордого родителя. Они не стали будить Атоми-чан из-за времени, но вместе с этим, пока отец натирал кулаком шевелюру подростка, немного постаревший Какеру, то и дело, не забывал с гордостью поглядывать на просто подругу сына, вторую. У сынули определенно есть вкус. Честное слово, он совсем бы не удивился, если Риас окажется какой-нибудь принцессой. Однако, сюрпризы действительно не спешили заканчиваться как для новоприбывших, так и для старшей четы Хеда. Когда папа наконец немного утолил свой отцовский инстинкт, юноша смог увидеть еще одно действующее лицо, Миэма, его старшая сестра. И судя по взглядам, которые бросали друг на друга Риас и сестрица, они явно знакомы, особенно, если учитывать исходящие демонические эманации некой девицы прямиком от Мичан. Так что после того, как он отправит Гримари домой, следует в срочном порядке поговорить с глазу на глаз с одной Маа-Маа-магикой. И если потребуется, вставить ее магический жезл прямиком в одно место. Надо заметить, что на данный момент его и Риас оперативно усадили за стол, тем самым, не дав и шанса для побега Гримари. Хотя, учитывая то, как сильно демонесса вцепилась в руку юного Хеда, Вряд ли бы это вообще потребовалось. Родители на пару выпытывали всевозможные подробности их знакомства друг с другом, впоследствии мягко и ненавязчиво намекая на возможную дату свадьбы. Девушка не была столь глупа и давным-давно поняла подоплеку родительского дознания, из-за чего теперь отчаянно прятала свое покрасневшее лицо у него на груди, чем, естественно, делала только хуже. Ведь если вначале Мима посматривала на девушку со слабым подозрением, то теперь это была ничем не прикрытая готовность террориста-смертника пойти на все, что угодно, но не допустить подобной глупости. Стоит заметить, что папа хотел было сказать что-то про другую знакомую, но вынужденно замолчал из-за сильного удара локтя в бок. Макатани без гордости мог спокойно сказать, что для него не существует противников, но глядя на лицо матери, даже он решил сделать вид, что ничего не произошло. Зато лично для подростка все стало кристально ясно. Их навещал Ромеро. Видимо, его верный эмиссар выбрал отличную тактику и смогла поселиться поблизости, чтобы потом просто заглянуть по-соседски. Такой подход более чем заслуживает отдельной награды. Решено. Если она не пожелает немедленной свадьбы или конца эры человечества, то он выполнит ее желание со всей самоотдачей. Естественно, на такой позитивной ноте могут приходить только великолепные идеи. Так что как только он проводит Риас на выход и вызовет такси, то сразу же как следует пообщается со старшей сестрой и про то, как она поживает, и про сильную примесь демонической энергии. У них определенно состоится веселый разговор, а потом настанет очередь самой Серафолу. И лучше бы ей иметь отличную причину превращать его сестру в демона, иначе в аду станет на одного владыку демонов меньше. Маката. Его голова мотнулась в сторону из-за того, что демонесса как следует встряхнула его руками. «Очнись уже!» Механически повернув голову на звук ее голоса, юноша довольно мудро изрек: «А-а-а!» И лишь только потом решил осмотреться по сторонам в целом. Они вдвоем стояли в его комнате при полной темноте. Вернее, будет сказать, что эта комната когда-то принадлежала двум близнецам. Сейчас же комната была в единоличной власти Иссе. Увиденное, мягко говоря, бросало в дрожь. «Где мы?» С трудом подавив усмешку бывалого солдата, Гримари флегматично пожала плечами и как-то даже сострадательно похлопала Хеда по плечу. В логове. Помещение, освещаемое холодным, лунным светом, открывалось для него с ранее неизвестной, темной стороны этого места. Начать хотя бы с того, что весь потолок был обклеен множеством постеров с разнообразными девушками в неповторяющемся состоянии раздетости. Вдобавок, ни одна из журнальных героинь не повторялась дважды, как и размер их груди. Хо. Его взгляд нашел подозрительно знакомые черты внешности в одной из моделей. «Мне кажется, или вы немного похожи?» Дернувшись от звука его голоса, демонесса моментально схватила его руку в стальной захват. Когда она заговорила вновь, голос Гримари выражал ничем не прикрытую дрожь. «Те твои родители сказали, что на улице слишком поздно и сказали переночевать у вас в гостях, но...» Она, словно завороженная неизбежной гибелью, послушно подняла глаза наверх. «Чем я их так обидела, что они отправили меня сюда?» Прямо над ними была довольно неплохая копия Риас, облаченная в малиновый купальник. Вернее, его жалкие остатки. Если верить приписке принадлежности к Тайтлу, то, не снимая с лица похабную улыбку, героиня некого Пан Цупейн призывно манила их пальчиком, обещая много чего интересного. «Риас, ну ты и Дейфрх!» Подросток даже не успел договорить, как его рот сию же секунду заткнули ладони дрожащей девушки. Но это не значило, что он не мог провокационно поиграть бровями. Несмотря на то, что тон девушки был умоляющим, за ним определенно скрывалось нечто многообещающее, в плохом смысле. «Прекрати, умоляю!» С легкостью оторвав ее руки от своего рта, Макота доверительно прижал брыкающуюся девушку к себе. «Не волнуйся, без шуток, но ты намного красивей». Зная стеснительную натуру своей знакомой, было вполне ожидаемо, что она немедленно замрет на месте, при этом прекратив все попытки выбраться на волю. Кто он такой, чтобы останавливать юмор, упавший на хорошую почву? Во всех смыслах. Рука Макота начала медленно спускаться по обжигающей горячей спине девушки, пока не достигла заветной цели, и стоило ладони добраться до манящих ягодиц Гримари, как он медленно приступил к нежному массажу под тяжелое дыхание своей подруги. Вот только шла уже вторая минута, а Риас так и не предприняла ни единой попытки выбраться. Ну уж нет, еще чуть-чуть, и его шутка потеряет даже намек на что-то общее с юмором. Отстранив от себя тяжело дышащую девушку, Юноша с любопытством взглянул в плавающий взгляд Гримари. Еще чуть-чуть и ее возбуждение сорвет все те мысленные границы, что она возвела вокруг своего сознания. Если они продолжат, то она будет иметь полное право на то, чтобы его возненавидеть, а она какой-никакой, но друг. «Пошли спать, Риас!» Макаталадонию показал в сторону смятой постели, расположенной в левом углу комнаты. «Хех, постараемся не шуметь!» Согласно кивнув, она постаралась проглотить ком в горле. «Постараемся не шуметь!» От одного только значения этих слов, ее тело бросило в еще более сильный жар, чем было прежде. Хеда источал невероятное количество духовной энергии, плюс его прикосновения. Она уже едва держала себя в руках, разум упорно говорил ей, что они слишком мало знакомы для того, чтобы заниматься любовью, но тело отчаянно требовало своего здесь и сейчас. Подобное было частью отчаянного плана при возможном участии Кибы по спасению от нежеланной свадьбы. Но сейчас, ее тело и разум, медленно, но верно склоняют чашу весов в пользу Макота. И что хуже всего, Риас видела, что Хеда просто играется с ней. Он даже не собирается делать с ней ничего предосудительного, обычное заигрывание в его извращенных рамках морали и только. Когда они подошли к постели, девушка нерешительно переминалась с ноги на ногу. Если она проявит инициативу, то они обязательно сделают это здесь и сейчас. С одной стороны, они знакомы не более пары дней, но даже столь короткого промежутка времени хватило для того, чтобы понять, что Макота действительно отличается от остальных. И это, не беря его ярко выделяющиеся особенности. Все же Хеда был по-настоящему особенной личностью с впечатляющими талантами, и это просто не могло не подкупать. Но что самое худшее в ее ситуации, это тело. Оно сводило ее с ума. Запах, манера двигаться, звук его голоса и ощущение души. Юноша был подобен нескончаемому источнику духовных сил, которые просто разливались вовне. Даже хорошо тренированный человек умер бы от подобного в течение минуты, в то время как сам подросток даже не замечает таких колоссальных утрат. Такое бывает только в том случае, если твои силы несоизмеримо больше и потеря нечто подобного является не более чем естественным фоном. Уже один этот фактор заставляет сходить с ума на уровне инстинктов. Вот только даже без всего вышеперечисленного, ей самой хотелось ощутить с ним нечто гораздо большее. Да, если она потеряет с ним девственность, то у Макота могут начаться проблемы, но, наплевав на гордость, можно отправиться к матери и сестре. Даже если это не сработает, то она будет умолять даже самого Райзера, чтобы Хеда оставили в покое. Она не кукла для игр младшего Феникса, но если для того, чтобы пережить хотя бы один счастливейший момент в своей жизни, то она ей станет. Судорожно вздохнув, девушка повернулась спиной к Макота, после чего заговорила невероятно тихим, нерешительным тоном. «Помоги мне раздеться, пожалуйста». Она слегка вздрогнула, когда вновь почувствовала на себе его руки. «Конечно, можешь положиться на меня». С каждым движением пальцев Макота, с нее раз за разом исчезала часть одежды, и так вплоть до того момента, как она осталась лишь в одних черных, кружевных трусиках. И все это время она простояла с закушенной губой, ведь стон удовольствия был готов вырваться в любую секунду, стоит ей только ослабить бдительность, и она тут же покажет, что все это время просто ловила банальный кайф. Но как бы она ни старалась, естественно, от Хеда не укрылась ни малейшие детали поведения тела демонессы. Чего уж говорить о подкашивающихся ногах, по которым медленно, но верно стекает любовная смазка. «Последнее снимешь сама», — голос подростка ненадолго оживил остекленевший взгляд Риас, позволив демонессе хоть немного вернуть ясность ума, но даже так, ее хватило лишь на отрицательное мотание головой. «Как скажешь», с легкостью избавившись от своей одежды, Макота усадил несопротивляющуюся девушку прямиком себе на колени, дабы она смогла ощутить то, как в ее попку упирается его возбужденный член. Но даже так, она безропотно позволяла совершать с собой все, что только ему захочется. Хрупкая преграда в виде черного клочка ткани была сброшена довольно быстро, и теперь ладони Хеда свободно бродили по телу демонессы, дабы изучить каждый ее изгиб. Естественно, подобные действия не остались без внимания. Пылающее тело Гримари то и дело содрогалось в коротких вспышках оргазма, а ее стоны буквально кричали о том, чтобы он не смел останавливаться. «Ты действительно прекрасна, Риас!» С последующим стоном лицо демонессы украсила счастливая улыбка от признания ее красоты, чтобы мгновением позже содрогнуться в очередной вспышке сладкого удовольствия. «Прости меня, но мы правда будем только спать». Эти слова резанули ее слух, подобно острым когтям, проведенным по стеклу. Девушка судорожно нащупала эрегированный член подростка и без всякого стыда начала нежно водить по нему рукой, но в итоге услышала лишь «нет», «рез». Она почувствовала, как ее лба коснулись горячие губы Макота, и демонесса инстинктивно потянулась за продолжением, за что заслужила тяжелый вздох от Хеда. «Твой организм просто перевозбужден, на самом деле тебе этого не хочется, и если мы займемся любовью сейчас...» Юноша убрал ее руку с члена и осторожно приподнял лицо девушки за подбородок. «Ты меня возненавидишь». Но она вновь проигнорировала его слова, начав яростно мотать головой и вместе с тем, жадно шарить рукой в поисках его пениса. «Нет-нет, я хочу этого, прямо сейчас, ну же». Риас счастливо улыбнулась, когда ее рука дотронулась до пылающей головки возбужденного члена. «Пожалуйста, он точно не будет с ней спать, ни при каких обстоятельствах, ни сегодня». Упустив на волю судорожный вздох от усердных стараний демонессы, подросток мысленно наложил временный, шумоподавляющий барьер на границе комнаты. Если он создаст нечто более совершенное, может произойти что-то непредвиденное. Что же касаемо самой девушки, то все же, кое-чем, ей все же можно помочь. «Не буду спать с тобой». Услышав эти слова в очередной раз, лицо Гримари начало неотвратимо наполняться страданием, но стоило прозвучать следующей речи, как на ее губах начала медленно появляться облегченная улыбка. «Сегодня. Но это не значит, что у меня нет способа облегчить твою ношу. Риас, я искренне надеюсь, что поутру ты не будешь меня ненавидеть». Она восприняла его слова словно оскорбление. «Нет-нет, ничего подобного, уверяю тебя». Девушка определенно хотела сказать что-то еще, но в следующий момент с ее уст сорвался счастливый стон удовольствия. Макота без спроса узурпировал губы Гримари, немедленно начав исследовать ротовую полость своей партнерши. Быть может, он и не будет заниматься с ней сексом, но уроки Венеланы не пропали даром. Почувствовав, как ладонь Хеда медленно прошлась меж ее груди, начав медленно спускаться ниже живота, Риас попыталась удвоить свои жалкие усилия, чтобы хоть как-то показать свою власть, но, увы, губы демонессы находились лишь в единоличной власти юноши, и все, на что она могла рассчитывать, это ничего более, чем смиренное получение удовольствия от рук любовника. Стоило только пальцем хотя бы коснуться возбужденной горошинки клитора, как из горла Гримари немедленно вырвался громкий крик удовольствия. Ах, девушка всеми силами пыталась сжать свои бедра, чтобы хоть как-то затруднить пальцем Макота их работу. Но тот словно бы и не замечал ее невзрачных потуг. Он все так же продолжал проникать пальцами в ее киску, вызывая ни с чем ранее не испытываемое удовольствие. Ах, в этот раз, начиная с самого виска, губы Хеда нагло исследовали ее шею, но девушка уже банально устала хоть как-то сопротивляться его напору и теперь просто безвольно позволяла делать с ней все, что угодно. Юноша уже не первый раз игрался с ее грудью словно с игрушкой, словно бы она была не больше чем простым музыкальным инструментом в его руках. Жалких остатков оргазмирующего разума Риас хватило разве что на пару слов. «Поцелуй». Ах, ей едва удалось удержаться на том хрупком клочке самосознания, но она все же смогла повторить вновь. «Поцелуй. Поцелуй». Конечно, Гримари сию же секунду ощутила на своих устах столь желанные губы. В этот раз их связь была более нежной. Язык Макота заботливо обволакивал ее собственный, словно показывая его заботу, и она была более чем счастлива получить нечто подобное. Вот только это оказалось уловкой. Риас едва смогла насладиться мягким поцелуем, как ладонь, ранее ласкавшая ее грудь, довольно быстро устремилась обратно к изнывающей киске Гримари, дабы немедленно начать яростно доводить ее до головокружительного оргазма. Не прошло и пары минут, как Гримари издала громогласный крик прямиком в губы Макота. Вот только за первым пиком удовольствия разом последовал второй, за ним третий и четвертый. Когда разряд крышесносящего оргазма пробил ее тело вот уже в 15-й раз подряд, лишь тогда и только тогда Хеда позволил ей быть оставленной в покое. Язык девушки уже давным-давно похабным образом выбрался на волю, в то время как пустой взор ее голубых глаз безинициативно рассматривает идеально отобранную коллекцию полуобнаженных девиц. Всех оставшихся сил демонессы хватало разве что на то, чтобы проталкивать кислород в легкие и только. И прежде чем усталость все-таки завладела вымотавшимся организмом, остатки крупиц ее разума смогли осознать ласковое прикосновение губ подростка к виску девушки, а также тихие слова, вслед за которыми ее наконец-то поглотила спасительная темнота. «Ты хорошо постаралась, Рез. Сегодня для Иссия был по-настоящему особенный день. Матахама смог раздобыть новую Ираги-игру с отзывчивыми персонажами. С ними даже можно разговаривать, и они сделают почти все, что скажешь». Именно из-за дружной компании едва могла усидеть на месте, чтобы не наплевать на учебу и немедленно броситься к заветной цели. Но они выдержали, оперативно договорившись о том, чтобы Иссия и Мацуда быстро отметились у себя дома, сообщив родным, где они сегодня будут ночевать. Друзья встретились вновь, но уже в гостях у Матахамы. Его отец снова отправился в рабочую поездку, так что весь дом целиком и полностью в их личном распоряжении. И на данный момент троица закадычных друзей расположилась в комнате хозяина дома, где как раз располагался впечатляющих размеров телевизор, который так безупречно подходит для идеального просмотра разогревающей клубнички в преддверии шедевра игровой индустрии. Сама же мужская ночевка только набирала обороты, все же время еще не достигало и 10 часов вечера, а в оборот пошел уже третий диск великолепной серии ограниченного издания «Бубхама Буби». Но даже невзирая на задорное поигрывание попки Бубичан, у друзей имелся ряд вопросов касательно одной загадочной соседки, о которой так отмалчивался их товарищ по братству. Предвкушающе сверкнув очками, Матахама решил начать подбираться к нужной ему теме. «Народ, совсем скоро ко мне придет новая камера. Ее зум позволит рассматривать подтянутые тела девчонок из плавательного клуба чуть ли не из нашего класса». От подобной новости уши Мацуды счастливо затрепетали. Одна только мысль об идеальном ракурсе мокрых красавиц заставляла его сердце бешено стучать в приступе восторга. Из-за этого она даже оторвался от поиска одного любопытного фото, сделанного в закрытом лунопарке. Ведь изображенная на снимке богиня держала на руках девочку, подозрительно похожую на Атоми-чан. Когда именно? В нетерпении подросток провел ладонью по своей бритой голове, чтобы стереть выступивший волнительный пот. Сиськи Вилмытян. Скоро, совсем скоро. Ехуу. Хозяин дома перевел свое внимание на подозрительно молчавшего Хеда. «У тебя что новенького, Исси? Как скоро приедет твой брат?» Мацуда немедля забыл о девушке и тут же поддержал разговор. «Да-да, Исси, когда приезжает твой братан, я не совсем уверен, что мы сможем успеть привить ему мужскую любовь к сиськам. Он же был в закрытой академии, им, наверное, даже запрещали просто общаться между девчонками и пацанами». Юноша неуютно почесал копну каштановых волос и немного смущенно ответил. Макото говорил, что он уже успел заняться сексом. Глядя на то, как медленно поднимаются брови друзей, добавил: «И не с одной». Матахама весело рассмеялся. «Думаю, что твой брат сказал так, чтобы просто тебя позлить, а на самом деле боялся даже подойти хотя бы к одной девушке». Вид Иссия стал совсем уж печальным. Нее. Уши Мацуды задергались в предвкушении столь желанной информации. И Матахама ушел не слишком-то и далеко от друга, он даже отложил свои очки в сторону. «Пару месяцев у нас жила его будущая жена. Ее зовут Ромеро Шансьер, и она божественная красавица». Подросток одухотворенно сжал кулак. «Мой брат уже начал собирать свой гарем, а я так и топчусь на месте. Боже, ребята, вы бы только видели ее шикарные сиськи». Его взгляд словно в трансе повернулся в сторону замеривших друзей. «Я сделал вид, будто не знал, что в душе кто-то есть, и увидел их. Они совершенство». Вначале у его друзей ненадолго остановилось сердце, но потом первым, кто пришел в себя, был Мацуда. «Ублюдок». С яростью накинувшись на Хеда и начав того душить, подросток не скрывал завистливых слез. «Это несправедливо. Да как ты мог увидеть их раньше меня?» С трудом протолкнув кислород в легкие, Иссей насмешливо прокряхтел: «Эн, неудачник». Юноша с натугой одернул руки друга от шеи. «Лучшие сиськи в моей жизни». Хозяин дома недоуменно посмотрел на разнявшуюся парочку. «Иссе, неужели они и вправду настолько шикарны?» На что получил серьезный кивок друга. В то же время, не желавший успокаиваться Мацуда, немедля вернулся к планшету и довольно резво нашел одно фото. На нем была изображена невероятная блондинка с маленькой девочкой на руках. Красота девушки была чем-то по-настоящему внеземным, из-за чего даже шикарная одежда героини фото смотрелась на ее теле настоящим оскорблением для ее женственности. На одном отдельном изображении можно было лицезреть богиню, облаченную в черную шелковую юкату с открытыми плечами с золотистой окантовкой. Героиня фото улыбалась манящей улыбкой, в то время как укрывалась легким, солнечным зонтиком от летней жары, и именно это сыграло главную роль для этого шедевра. Девушка была вынуждена носить свое одеяние со спущенными плечами и дать больше свободы для своей великолепной груди. Фото плотно оккупировало позицию лидера симпатий на Reddit, и как выяснилось позднее, девочка, с которой она изображена на одном из кадров, была родной сестрой ее возлюбленного. Сама же девушка являлась директором какой-то крутой компании, иначе говоря, она словно бы ожившая героиня хентая Ираги, красивая, богатая и по уши влюблена в главного героя Хикимори. Это она Исси. Брови Хеда шокированно взмыли наверх. Это и правда была Ромеро. А полистав парочку фото, он обнаружил на ней еще и Атоми-чан. Эти фотографии были с какого-то крутого парка аттракционов, куда ее как раз отвозила сестренка. Вот черт, голос Матахамы гневно разнеся по всему помещению. Предатель. Теперь уже он пытался совершить тщетные попытки свернуть шею своего друга. Грязный ублюдок, и с ней ты жил в одном доме. Так вот почему у тебя дома не получится погостить. Оказывается, все это время ты мог любоваться ее сиськами. И тут, в голове Мацуды что-то щелкнуло. Голос подростка словно бы принадлежал восставшему из мертвых, что вернулся из загробного мира, дабы нести возмездие. Ты видел ее голой. Глаза подростка отчетливо засияли багровым светом праведного гнева. Ты в одного любовался ее прекрасным телом, ублюдок из сей. Гордо хлопнув кулаком по своей груди, Хеда возопил. Я готов умереть за возможность полопать их. После этого, на одну пару багровых глаз стало больше. О-о-о, тогда, мы как лучшие друзья просто обязаны тебе помочь справиться с этой утратой. Все бы ничего, но тон его товарищей был уж слишком кровожаден. Из-за этого Иссей небезосновательно испугался за свою жизнь. Парни, его сон нарушило аккуратное прикосновение к губам. Гримари проснулась раньше Хеда и, продолжая держать в голове события прошлой ночи, просто не смогла устоять перед искушением. Держа в голове события вчерашнего вечера, на короткий промежуток времени она чуть ли не полностью утратила всякое чувство смущения. Лишь потому ей с легкостью удалось забраться прямиком на обнаженное тело своего друга, дабы явственно ощутить, как в ее попку тычется возбужденный член юноши. Она знала, что рано утром нечто подобное у парней происходит само по себе, но одно лишь предположение о том, что причиной возбуждения Макото была именно она, ее желание начинало пылать еще сильнее, чем было прежде. Когда же руки Хеда зарылись в волосы демонессы, а в поцелуе принял участие еще и язык подростка, Риас не смогла сдержать счастливый стон удовольствия. Теперь это утро было по-настоящему лучшее за всю ее жизнь. Усмехнувшись, Макото нежно погладил щеку доверчиво прижавшейся к его руке демонессы. Какое-то недружеское у нас пробуждение. Его свободная рука ласково провела ладонью по спине Гимари, чье тело чуть ли не страдало от томительной дрожи. Плотоядно усмехнувшись, девушка моментально оседлала его бедра, при этом непроизвольно стараясь поглаживать ягодицами стоящий член парня. Ничего не говоря в ответ, она приложила его ладонь к своей объемной груди и недовольно задала вопрос. «Почему?» Риас чуть сильнее прижала руку Хеда. «Ты же тоже хочешь этого. Наверное, из-за того, что наши отношения изменятся окончательно». Опустив руки на ее бедра, юноша потянул несопротивляющуюся девушку к себе, и та послушно опустилась к его губам. Нежный поцелуй продлился целый десяток минут, за время которого никто из них не посмел произнести и слова. Вот только, все же зря он вчера снял барьер, после того как Гримари наконец уснула. Девушка столь сильно увлеклась их близостью, из-за чего даже и не думала прерывать их трепетное единение, но вскоре послышалось частое топанье быстрых ног, и в следующий момент дверь комнаты лишь чудом не слетает с петель на все помещение, разнеся радостный голос маленькой девочки с каштановыми волосами, облаченной в небольшое черное платьице. «Иси, вставай, вставай!» Ее счастливый монолог начал стремительно затухать, когда она присмотрелась к происходящему получше. Над Иссим возвышалась обнаженная девушка с красными волосами, и она явно прервала их в самый важный момент. И извините, продолжая медленно краснеть, но при этом так и не сводя взгляда с голой задницы, замершей на месте Гримари, она сноровисто покинула комнату спиной наружу, чтобы потом как следует захлопнуть за собой дверь. Буквально секундой спустя, откуда-то снизу послышался восторженный голос его младшей сестры. «Мама, папа, там Исси и какая-то девушка, голые». К удивлению Макото, до его слуха донесся радостный возглас его родителей, гласящих что-то про количество внуков. Честно говоря, несмотря на то, что они проделывали вместе с Риас, он как-то даже не рассматривал ее как мать своих детей. Но в принципе, если подумать, переложив удивленную девушку на постель, он довольно сноровисто привел ее в себя простым поцелуем. Видимо, нам все же пора вставать. Ранее вольготно растянувшись на кровати, она весьма неохотно присела на край постели и насмешливо произнесла: «Определенно понравилась твоей младшей сестре». В ответ он смущенно усмехнулся. «Честно говоря, наше первое с ней знакомство должно было произойти как-то по-другому». Глядя на удивленное выражение лица демонессы, поспешил пояснить: «Все это время я даже не знал, что у меня есть младшая сестра. Эдакий запоздалый сюрприз от матери, мда, я же не появлялся дома целых 4 года. Новость без преувеличения была шокирующей. Ну и ну, Рез. Она озадаченно подняла взгляд на его лицо, при этом стараясь не смотреть на возбужденный пенис. «Быть может, пока примешь душ?» После чего, подойдя к девушке чуть ближе, он приподнял ее лицо за подбородок. «Или сделаем это вместе?» Проглотив ком в горле, она моментально ощутила вспыхнувший жар во всем теле. Конечно, несмотря на то, что демонесса не уточнила, к чему относится ее ответ, подросток все равно понял ее желание. «Ну что ж, сейчас подберу нам с тобой что-нибудь из вещей брата и пойдем, а пока вот». Здраво рассудив, что вряд ли родители и сестры могут обрадоваться гуляющей в неглиже незнакомке, Хеда накинул на обнаженное тело зеленое одеяло с постели брата. «Если я сейчас из ниоткуда вывалю кучу вещей, отговорка, в кармане лежала, не сработает. Придумаю потом что-то про услуги доставки». Пока смущенная девушка терпеливо ожидала, когда подросток закончит осмотр всех вещевых шкафов, Томоката не единожды чувствовал на себе оценивающий созерцательный взгляд Риасы. Как правило, девушка любовалась точкой чуть ниже спины. Кажется, он создал монстра. Или выпустил на волю, кто знает. Меж тем, помимо заветной пары боксеров и набора верхней одежды, ему не раз и не два попадались спрятанные в майке журналы эротического содержания. Ради смеха он хотел было дать их почитать ожидавшие его гримари, но стоило только вспомнить взгляд девушки, как он немедля одернул себя от подобной затеи. «Ну уж нет, точно не сегодня». Наконец, взяв все необходимое, юноша залез под прикрытие пискнувшей демонессы. Как и предполагалось, она была совершенно не против. На их счастье, им повезло никого не встретить на своем пути, благодаря чему до душевой удалось добраться без каких-либо проблем. Несмотря на то, что до помещения нужно было пройти всего лишь десяток шагов, могло случиться всякое. Простая прогулка по ночному рынку тому отличный пример. Несмотря на то, что Атоми убежала вниз вот уже как 10 минут назад и соответственно нужно было заканчивать водные процедуры как можно скорее, Риас бросала на подростка откровенно нетерпеливые взгляды. Демонесса едва ли не подпрыгивала на месте, в ожидании, когда же он наконец настроит комфортную температуру воды. И честно сказать, по мнению самого Хеда, юноша предполагал то, что девушке просто не терпится принять душ. Как же он ошибался.